Глава третья. Если бы вам выдалась возможность что-то изменить в своей жизни, что бы вы сделали? Выиграл бы чертового льва! Выдержка из интервью Алекса Эдера. Когда я увидел Марту, стоящую посередине зала, в груди все стянуло тугими ремнями, и мне было больно дышать. Нет, это не первый раз, когда я вижу ее вживую, практически на расстоянии вытянутой руки. Но тогда она меня не замечала. А сейчас мне предстоит показаться ей на глаза спустя 1 год, 9 месяцев и 4 дня. Бесконечно долго. Она другая. Не такой, какой я ее запомнил. Взгляд стал тверже, а движение плавнее и легче. Спина кажется ровнее. Модель ведь. Растопленный шоколад в ее глазах больше напоминал мне черный кофе, который она любила по утрам. В нем не было и кристаллика сахара, и о сливочности и мягкости оставалось лишь мечтать. Как все прошло? Себастьян, мой бессменный менеджер, названивает с тех пор, как официальное мероприятие закончилось. Я стою у входа, спрятавшись за колонной. Марта должна появиться вот-вот. Нормально, отвечаю скупо. Вся буря внутри. Там творится что-то страшное, обезоруживающее. Марта за меня болела. Откуда-то знаю, что это так. И все? Ты ради этого мучил меня месяцами? Нормально? Я уволюсь, Алекс. Я с ней потанцевал. $2,5 миллиона за 2 минуты. Уверен, это должно стать хорошим началом нашего общения. Песню, правда, бы поменял. Кто нанял того диджея? И? Поговорил? Поговорил. Голос у Марты тоже другой. Потребовалось бы несколько секунд, чтобы узнать ее, если вдруг она случайно наберет мой номер. «Пригласил куда-нибудь? Слышал, открылся новый рыбный ресторан!» Замечаю Марту, выходящую из музея. И нет, она не должна меня видеть. Первая наша встреча останется такой, какой я ее и задумал. «Рано!» — отвечаю и тут же сбрасываю. Несколько ругательств успевают вылететь из динамика. Сэп со мной вряд ли согласится, потому что с этим «рано» я тяну очень и очень давно. А потом у нее появился этот хмырь. Стефан Эванс. Мое «рано» переросло в разряд «еще не время». Себастьян назвал это по-другому. Проебался. Не склонен был с ним спорить. Мне лишь хотелось сделать все идеально и правильно. Она садится в свою новенькую Ауди и выезжает на проспект. Помню, как несколько месяцев назад общался с менеджером салона, чтобы он посоветовал только ту машину, которую одобрю я. Тайно я брал машину на тест-драйв. Конечно, мой выбор пал бы на Мерседес, но уверен, Марта будет обходить этот салон за милю. Что ж, искренне рад, что она не выбрала французов, а остановилась на старых добрых немцах. Смотрю на нее издалека, из салона своей машины, припаркованной на другой стороне улицы. Марта даже не подозревает, что я рядом. Всегда. Когда она садится за руль и уезжает домой, иду неспешным шагом к Рикардо. У него и правда вкусные бургеры. «Как обычно?» — спрашивает, подмигнув. Ударяю ладонью, под которой положил $20, и киваю. Сам бургер стоит 7.30. Сдачу не беру. «Она сегодня была такой счастливой!» — говорит, пока готовит. От длинной серебристой плиты идет дым и шкварчание. «Не такой, как всегда. Наверное, у нее особенный день?» Хотелось бы в это верить. Достав телефон, смотрю на время. Почти 10, и солнце скрылось за горизонт. Я последний посетитель фудтрака у Рики. Потом он закроет его и уйдет к своей молодой жене. Еще у Рикардо есть сын, которому недавно исполнилось 6, и он большой фанат формулы. Неделю назад парень вступил в программу по обучению молодых пилотов. Первый пункт — карты. Мне хочется помочь мальчишке, ведь пункт наверх длинный и тернистый. Получив бургер, сажусь на место, где еще несколько минут назад сидела Марта. Если прикрыть глаза, то я смогу почувствовать ее запах. «До свидания, господин Эдер!» Скидываю руку и прощаюсь с Рикардо. Классный все-таки парень. Дом встречает меня тишиной, к которой привык. Мою руки, ставлю чайник, параллельно смотрю на фотографии с сегодняшнего вечера. Получается 2,5 миллиона не только за танец, но и за ее улыбку. Мне. Марта мне улыбнулась. «Дурацкие морские обитатели. Да я в состоянии перевести еще столько же, только бы она снова улыбнулась мне. Будильник будет меня ровно в 6. Подскакиваю с кровати и чувствую себя настолько выспавшимся, что мышцы горят. Несмотря на то, что заснул я за полночь, свет погасил только в 1:30. Волнение несколько сбивает настрой. Доезжаю до модного фитнес-клуба, куда еще месяц назад записалась Марта. Получаю ключи, переодеваюсь и захожу в зал. Замечаю ее издалека. Марта на беговой дорожке уже вовсю старается кого-то догнать. Длинные ноги обтянуты ярко-фиолетовыми лосинами, а сверху короткий спортивный топ такого же ядреного цвета. Высокий хвост резко взметается при каждом движении, и темные пряди с размаху бьют ее по оголенным плечам. Я прирос к полу. Из моих ступней проросли цепкие крючки, не давая сделать и шага. В зале мы с ней одни. «Привет», — говорю чуть хрипловатым голосом. Взгляд рассекает пространство, и темные глаза упираются в меня, как в стену, требуя разрушить. Да, нерастопленный шоколад. «Алекс?» — беговая дорожка ускользает вперед, а модельные ноги Марты запутываются, и она падает.